Глава 33. Кирилл. Слова Киры, сказанные несколько дней назад, продолжали вертеться в моей голове подобно Юле. «Кто внушил тебе, что ты такой же, как твой отец?» Мне казалось, что это было понятно без слов. Мои ужасные поступки говорили сами за себя. Однако упрямая девчонка не хотела признавать очевидное. И на какую-то долю процента мне самому вдруг безумно захотелось, чтобы она оказалась права. Еще никогда в жизни я так отчаянно не стремился ошибиться. Однако, не будучи полностью уверенным, я больше не хотел рисковать. Подвергать ее риску я не мог, поэтому мне пришлось отослать ее. К сожалению, у меня не было права ни обнадежить ее, ни дать каких-либо прогнозов. Попросил Киру не ждать меня. И, конечно, я лгал. Мне хотелось, чтобы она ждала. Чтобы подождала меня еще немного. После 2 лет ожидания это ведь была не такая уж большая жертва. Но в этот раз я оставил суждение при себе. Нужно было дать ей самой право принять решение. Я должен был сделать то, что было для меня сложнее всего – отпустить. Перестать контролировать. Смогу ли я и дальше поступать именно так, как нужно? Или мой корабль сорвется с якоря в самый неподходящий момент, и его опять понесет в темные воды? Ответы на эти вопросы мне нужно было знать наверняка. Я сказал Кире, что хочу лечь в клинику. Это было не совсем правдой. Мне просто нужно было время все обдумать. Я знал, что истоки моей зависимости лежат куда глубже. Там, куда не смогут попасть даже самые опытные специалисты. Они в моем бессознательном. Возможно, в моем ДНК. Неужели сеансы психотерапии и детоксикация способны вытравить из меня яд прошлого? Не думаю. Я должен сам сделать это. Пока не знаю как, но должен. Я сидел в холодном, обшарпанном помещении. От этого казенного учреждения так и веяло болью, одиночеством, безнадегой. Люди, присланные сюда, так сказать, на перевоспитание, в большинстве своем становились только хуже. Редко так получалось, что тюрьма помогала осознать ошибки. Чаще наказание приводило людей к озлоблению и к еще большей испорченности. Удивительно, что сам я когда-то нашел в себе силы изменить свое отношение к жизни именно в таком вот месте. Возможно, это как раз и говорило о том, что Кира была хотя бы отчасти права, что я похож на отца куда меньше, чем думаю. Ведь однажды я уже смог измениться. Быть может, смогу и в этот раз. Теперь я постоянно пытался переосмыслить свою жизнь и найти в своих прошлых поступках хоть какое-то подтверждение ее словам. «Ты не монстр, ты не чудовище». Перед глазами вставало ее милое лицо с такими ясными и понимающими глазами, что хотелось постоянно смотреть только в них. Не мигая, не отрываясь. Я пытался с помощью образа моей девочки абстрагироваться от окружающей обстановки. Много лет назад я поклялся себе, что нога моя больше никогда не переступит порог подобного места. Но вселенная посмеялась над моими планами. Вот я снова тут. Пусть и по другую сторону от решетки, но тут. Угрюмый надзиратель завел в помещение каких-то людей. Мужчины понуро смотрели на посетителей. Я вглядывался в лица этих бедолаг с загубленными жизнями. Мне было тяжело. На сердце, в душе. Человеческое существование в этих стенах было сродни животному. Иерархия потребностей смещалась, привнося в умы этих отбросов общества изрядную толику безумия. Какая там главная потребность у человека после физиологической? Потребность безопасности? Без нее все остальные желания и потребности души становятся ненужными, зыбкими. Люди, на которых я смотрел, могли довольствоваться удовлетворением только своих физиологических потребностей, как звери. Потому что именно так необходимой всем нам безопасности в ее широком понимании тут было невозможно отыскать. Мужчины в одинаковых одеждах поплелись на свои места за столами. Кто-то шел с радостью, кому-то было все равно. И только один человек продолжал стоять около стены до тех пор, пока надзиратель не указал ему на мой стол. Тогда мужчина нехотя пошел мне навстречу. Когда он приблизился, я, наконец, смог разглядеть его. Высокий, ростом почти с меня. Лысый, лицо красное и какое-то припухшее. Своих черт я в нем не видел. Возможно, сказывалась старость или тяжелые условия жизни. Если этот человек и был когда-то похож на меня, то он уже очень давно утратил это сходство. Мужчина застыл передо мной на несколько секунд. На его лице отразилось сначала непонимание, а потом недоверие и даже испуг. Он был явно шокирован. Не дожидаясь моего приглашения, он опустился на стул напротив. Мы молча уставились друг на друга. Секунды текли медленно, безумно медленно. Мне кажется, время настолько сгустилось, что я даже мог бы его потрогать. Не до конца понимая, каких именно ответов я искал в этой встрече, я вдруг ощутил сильное желание сбежать. Уйти, исчезнуть, забыть. Зачем я пришел сюда? Какие еще тайны желал постичь? Черт возьми, да кому все это было нужно? Уж точно не мне. Ради нее, пронеслась в моей голове мысль. Я потер лоб и сказал. «Привет». «Ну, привет», — ответил мне хриплый низкий голос. «Тебя как звать-то, парень?» «Кирилл». «Чего пришел Кирилл?» Он сделал особое ударение на моем имени. «Да вот, решил в гости заглянуть, посмотреть, как живешь», — сказал я. Я и сам не знал, как объяснить ему, зачем я пришел. «А то ты такой старый, что я думал, сдохнешь раньше, чем меня увидишь», — добавил я. Мужчина подер свой красный нос. Его руки были в наручниках, поэтому одна из них глупо повисла в воздухе. «Так которая из шал...» Я предостерегающе посмотрел на него. Он осекся. «Которая из баб, с которыми я, был, подослала тебя?» Я почувствовал, как все мое тело напряглось, а кулаки сжались. Больше всего мне хотелось ударить по его тупой морде. Но я понимал, что в таком случае меня сразу же отсюда прогонят. А мне нужно было перетерпеть этот странный разговор. Прожить его, а не сбежать. «Эта женщина уже давно умерла», — ответил я, с трудом сдерживая ярость. Мужик напротив, как ни в чем не бывало, оглядел мои руки, покрытые татуировками, задержал взгляд на некоторых из них. «Ты сам сидел, что ли?» — внезапно спросил он. «Нет», — отрезал я. «Мне не хотелось, чтобы этот отвратительный кусок дерьма считал, что у нас с ним есть хоть что-то общее». Мы уставились друг на друга. Он с жадностью впитывал глазами мои черты. Видимо, я настолько напоминал ему его же в молодости, что он просто не мог оторвать от меня глаз. Чем больше я смотрел на него, тем больше чувствовал упрямую озлобленность. Весь его вид был настолько жалким и затравленным, что я пытался найти в нем хоть что-то достойное ненависти. «Марина», — произнес я имя матери. «Чего?» — не понял мужчина. «Ее звали Марина», — тихо сказал я и посмотрел ему прямо в глаза. Мне хотелось, чтобы он продемонстрировал что-то такое, от чего бы у меня снесло крышу. Еще хоть одно неуважительное слово в адрес матери, и я убил бы его прямо тут, голыми руками. Мне хотелось спровоцировать его. Безумно хотелось. Я сдерживался из последних сил. На его одутловатом лице проступило понимание. Он как-то весь сжался, сник. Он больше не смотрел на меня. Какое-то время мы так и сидели молча. Я испепелял его взглядом, а он смотрел куда-то мимо, в сторону. «Я ведь тогда сам сдался», — внезапно сказал он. «Когда?» — не понял я. «Но тогда, 36 лет назад», — тихо сказал он. «Друганы мои предлагали у них спрятаться. Но я как протрезвел, так сам через 3 дня к ментам явился. Не мог жить с этим, понимаешь?» Он вдруг перевел взгляд на меня. «Ты врешь, все было не так», — громче, чем хотел, внезапно выкрикнул я. Люди за соседними столами прекратили говорить и уставились на нас. «Нет, не вру», — тихо сказал он. «Да менты и не искали меня. Они заявку приняли от бабки твоей, а Марина отказалась подписывать. Если бы я сам не сдался, то и дела бы не было». Как-то отрешенно на одном дыхании продолжал он. Но после того вечера я сам себя уважать перестал. «Марина, она такая ведь была добрая и чистая, что ли? Я таких баб в жизни не встречал». Задумчиво продолжил он. «Тогда я чувствовал, как мои глаза начинают неприятно жечь. Тогда зачем ты это сделал? Зачем?» Спрашивал я, не знаю, действительно ли хочу получить ответ на этот вопрос. «Да я и сам не помню», — признался он. «Я тогда под наркотой был и пьяный еще. На бабку твою разозлился. Она та еще сука была. Помню, хотел ее припугнуть. А что потом? Хоть убей, не знаю. Сколько ни силился вспомнить, все никак не могу. Я обрывки какие-то вижу. Снится мне до сих пор, как она лежит на полу, платье в крови». От этих слов я вскочил на ноги. Надзиратель, видимо, наблюдавший за нами все это время, быстро подошел к нам и предупреждающе сказал: «Сядьте на место». Я чувствовал, как внутри меня все вскипает. Но, глядя на этого жалкого человека перед собой, я внезапно растерял часть запала. Он был худой и весь какой-то хилый. Совсем не тянул на злодея из моих фантазий. Просто очередной побитый жизнью мужчина. Человек, который оказался жертвой собственного зла. Я сел обратно, делая глубокие ровные вдохи, чтобы успокоиться. Все это было каким-то наваждением. Мне хотелось не знать всего этого, убить в себе способность к образному мышлению. Мой мозг настойчиво подсовывал самые ужасные, отвратительные образы. «Боишься, что ты такой же, как я?» — внезапно сказал человек напротив. Я вздрогнул от его слов. Холодный пот выступил на спине. «С чего ты взял?» — быстро спросил я. «Да так», — он пожал плечами. «Насмотрелся тут на всякое. Наблюдательность в тюрьме — ценное качество, если не хочешь сдохнуть». Мы замолчали. Глядя на этого абсолютно чужого человека, сидящего передо мной и хмуро смотрящего в ответ, я почему-то не чувствовал больше ничего. Ни злости, ни бешенства. Убил бы я его, если бы представился такой шанс. Еще несколько минут назад я, не раздумывая, ответил бы, что с превеликим удовольствием. Но теперь... Удивительно, но я больше не хотел этого. Прошлое. Оно так долго давило на меня, преследовало. Тягостно и неотвратимо. Но вот теперь тут, в этой обители отверженных и обделенных счастьем, я почувствовал что-то новое. Какой-то намек на исцеление? Призрак прошлого внезапно ослабил свою хватку на моем сердце. Нам больше было нечего сказать друг другу. Поэтому я встал и уже было повернулся, чтобы уйти прочь, когда услышал его негромкий голос. «Не боись, пацан, такими не рождаются», — сказал мне вслед мужчина, когда надзиратель подошел к нему, чтобы отвезти обратно в камеру. «Ты еще можешь стать лучше. Просто сделай правильный выбор». На секунду я остановился. Но потом, не оборачиваясь, быстрым шагом пошел к выходу. Теперь я мог выйти из этой тюрьмы. Спустя столько лет я, наконец, был свободен.